Глава 26. Бриша. Куна. Айдахо. 6 месяцами ранее. Я узнала, что полиция допрашивала его в связи с убийством Меган лишь тогда, когда мы поселились в просторном доме 70-х годов в Куне, штат Айдахо, который ему удалось снять за наличные под именем Джеймс Карлсон. Мы с Эйприл только что вернулись из группы встречи мам, которую она нашла в соцсети. Мне не нравилась идея оставлять Эмму и Кимми одних дома, даже в кроватках. Но я больше не могла находиться рядом с ним, и все равно ничем не могла им помочь. Поэтому я последовала за Эйприл в модный ресторан в Нампе и вполуха слушала светскую беседу об одаренных и талантливых дошкольниках, леггинсах с карманами и органических закусках. Эйприл постоянно улыбалась и высказывалась при любом удобном случае. Но когда мы вернулись к машине, она вытерла побежавшую по щеке слезу. Ей приходилось начинать все сначала. Опять. Как и ему. Просто я ничего не хотела знать об этом. Он практически не бывал дома. Разительная перемена с теми днями, которые мы проводили вместе в его кабинете в подвале в Колорадо. Когда Эйприл заехала в гараж и выключила двигатель, мы услышали его через стену. Он зло разговаривал с кем-то. Эйприл замерла, а затем выскочила из машины. Решив, что он кричит на девочек, я пролетела мимо нее. Лампочка в гараже вспыхнула, и Эйприл вскрикнула, когда комната погрузилась в темноту. Я проскользнула через щель в двери и увидела его. Он услышал звук открывающейся двери гаража и уже спускался по лестнице. Дверь спальни девочек, расположенная чуть дальше по коридору, была закрыта. Он кричал не на них, а на собеседника по телефону. Спускаясь по лестнице, он понизил голос, но я все слышала. «С вами свяжется мой адвокат. Не звоните мне. Я уже рассказал вам все, что знаю, то есть ничего», — прошепел он. Я придвинулась поближе, чтобы слышать ответ на другом конце. «Значит, чтобы прояснить ситуацию, вы никогда не встречались с Меган?» Он отключил звонок и бросил телефон. Тот силой ударился о стену и упал на ковер экраном вниз. В списке номеров значился номер телефона полиции Солт-Лейк-Сити. Кто-то в Солт-Лейк-Сити подозревал его. Настолько, что они преследовали его и в Айдахо. Отступив назад, я встала в дверном проеме и осмотрелась. Это был первый раз, когда я вошла сюда, с тех пор, как мы переехали 3 недели назад. Комната была больше похожа на мужскую берлогу, чем на кабинет. На одной стене висела приставка PlayStation, подключенная к телевизору, у другой стоял письменный стол, а в углу — мягкое коричневое кресло. Он поднял телефон и засунул его в карман толстовки. Затем сел в кресло и включил PlayStation. Мой взгляд упал на кофейный стаканчик из Daily Grind, торчащий из корзины для мусора рядом с креслом. Горячий шоколад и имя Джеймс были написаны аккуратным почерком, а ближе к дну стаканчика красовалась маленькая рожица. Никогда раньше не видела, чтобы он или Эйприл пили кофе. У меня сложилось впечатление, что это противоречит их религии. Продолжая стоять в коридоре, я, не отрываясь, смотрела на рожицу. Она явно была нарисована не в спешке. Настоящая милая маленькая рожица с ресницами и прочими мелкими деталями. Я сказала себе, что это ничего не значит. Просто стаканчик из-под кофе. Затем перевела взгляд на компьютер. Черный экран. Возможно, раз его допрашивала полиция, он на время затаился и пока не светился на матч-страйк. Не исключено, что они даже арестуют его за то, что он сделал с Меган и со мной. Внезапно заскрипела ведущая в подвал лестница. Это спускалась Эйприл. Он раздраженно фыркнул и осмотрел комнату. Затем взял пустой стаканчик из мусорного ведра и засунул его в ящик стола, пряча так, чтобы никто не увидел. Я отступила в коридор. Эйприл стояла у подножия лестницы. Похоже, она пыталась решить, стоит ли спрашивать о криках. Должно быть, она услышала, как телефон ударился о стену. Но потом передумала и пошла вверх по лестнице, после чего заглянула к девочкам. Увидев, что они крепко спят, закрыла глаза и вздохнула с облегчением. Затем она взяла Оскара, прошла в свою спальню и залезла под одеяло. Обычно я не смотрела в ее телефон. В те редкие случаи, когда я интересовалась, что Эйприл там делает, она договаривалась о дружеских встречах для Кимми или Эммы, играла в Candy Crush или листала свою бесконечную ленту в соцсети. Но сегодня вечером, заметив ее выражение лица и то, как она посмотрела на дверь спальни, нахмурилась, а потом вернулась к экрану, я подошла и посмотрела, чем она занята. Она нашла в новостях статью об убийстве Меган, и то увеличивала, то уменьшала зернистое черно-белое изображение своего мужа. Затем, к моему изумлению, открыла новое окно браузера и набрала: «Может ли детская травма стать причиной склонности к насилию?» Эйприл просматривала результаты поиска, но не нажимала на ссылки. В верхней части результатов отображалась цитата из научной статьи. «Общепризнанный факт, что полученные в детстве травмы повышают вероятность агрессивного поведения и склонности к насилию». Спустя несколько секунд Эйприл открыла непрочитанное сообщение, отправленное 3 неделями ранее, как раз перед их переездом. Это было послание от некой Нины, и оно было длинным, занимало почти весь экран. Нина извинялась, но подумала, что мужчина на фото из статьи в газете очень похож на Джеймса. Она сообщила об этом полиции Солт-Лейк-Сити. Скорее всего, это была ерунда. Конечно, ей следовало сначала рассказать об этом Эйприл. Она просила прощения и все же не могла выбросить из головы их сходство. Возможно, у Джеймса был брат? Я понятия не имела, кто такая Нина. В конце она упомянула, что видела девочек в воскресенье, и я решила, что она прихожанка. Эйприл снова и снова перечитывала сообщение. Наконец она закрыла мессенджер, стерла историю просмотров и аккуратно положила телефон на тумбочку, зарывшись лицом в пушистый бок мурлычущего Оскара.